Ты сильно далека, хотя живешь рядом, я все равно одинокий. Жизнь кажется адом, ты прикоснись ко мне. На мгновение я запомню твое прикосновение. Ты знаешь, меня достали эти антифанаты, эти антирекламы, эти антизарплаты. Я прикоснусь к тебе. На мгновение я запомню твое прикосновение. Антидепрессанты, мне все равно, куда впадает море, лишь бы только закончилось всеобщее горе. И наплевать на мнение детей цветов, я все равно буду петь, пока здоров. Сильный арпей.